От вас столько хлопот. Ну, так пусть папа не тревожится. Больше ему нервы не попорчу. Это же не шутки, Соломея. Вы старше всех остальных детей, а ведете себя как младшая. Ну так и какой из меня лидер? Ты упал. Вон возьмите, кто там сейчас у вас на должности фигляра? Бейла, Петрик. Сейчас это Сарат, а Петрик мертв. Вот видишь, поэтому я и не пойду назад. Мне это не интересно. Я жить хочу, а не рулить толпой бандот и каждый день кого-то убивая. У меня две новости. Одна плохая, вторая нехорошая. С какой начать? Это касается вашей подруги, Мии. Она умирает. У нее саркома крови. Уже довольно давно. О, она назвала имя, лишь узнав о твоем бегстве. Я бы сделал так же, понимаю. Ведь мы с ней отражение. Среди моих людей есть ее информаторы, а среди ее людей есть мои. Ты сбежала, перестала быть ушами для нее, и теперь по твоим жилам расползается гнилье. Она прокляла тебя так, как способна лишь безумная стерва. Не бойся, дочка, она успеет об этом пожалеть. В лаборатории Оранжевого, в нашем штабе, есть кое-какие выкладки и препараты для глубокого самопогружения. Он узнавал о своем прошлом с их помощью и потом ходил грустный. Убедите ее помочь нам. Ми и ее братья могут стать новыми лидерами нашей неуклонно идущей к краху труппы. Мы безропотно полезли в застенки по просьбе Мии, и у многих остальных есть свои преданные поклонники. Убедите ее прийти и потребовать власть. Меценат устроит войну. На бис никто не выйдет. Это вещество, подвергая людей воздействию которого, мы можем добиться у них полной и безоговорочной подсознательной покорности и лояльности к власти. Как освобождалка, что ли? Нет же, это, во-первых, газ. Во-вторых, он не отупляет так сильно. По сути, это распыленный в воздухе патриотизм. Камила вела работу над веществом, а в качестве оплаты требовала от нас ряда административных воздействий. В качестве оплаты я желаю смещения леди Ван Кейн с поста ректора Гафихта, передачи ректорского поста мне и передачи леди Ван Кейн также мне в качестве осужденной личности со всеми вытекающими. Собака пойман. Срочно в контору. Акт 2. Интерлюдия 87. Двери в кабинет Войнич открылись, и внутрь, буквально извиваясь в руках двух крепких сотрудников лаборатории, ввалилась Мия, истошно вопя. «Не убивайте его, Камила!» Сыщица же, проставляя печати на отчетных документах и подписывая свадебные приглашения одновременно, даже не подняла головы. А вот ее защитники, жилистый пес-загривочник песочного окраса и телохранитель Камиль, как две капли воды, похожие на свою хозяйку, насторожились. Они уже давно не видели Соломею в стенах сыскной конторы и уж точно никогда не видели ее настолько буйной. «Как удачно. А я только собиралась отправить гончих на твои поиски». «Ну конечно, как злодейша может еще начать свою речь, как не со злорадства?» «Мы поймали ее, когда она проникла внутрь», — сказал охранник-лаборант, что одной рукой держал Мею за плечи, а в другой сжимал шоковую дубинку, которую уже успел использовать дважды. «Девчонка знала о системе агентурных входов-выходов, вырубила троих наших, но потом запуталась в подвалах». «Потому что у вас не собачье логово, а крысиные ходы какие-то». «Перестань вопить уже, у меня уши от тебя сгнили». «Отпустите». Мея со связанными за спиной руками взглянула на охранника с презрением. «Здравствуй, Соломея». Камила отложила бумаги и подняла взгляд на гостью. «Давно не виделись». «Мы никогда не виделись. Вы слышали ее, псы? Отпустите!» Мея растолкала охранников, что ослабили хватку, и шагнула было вперед. «Ближе не подходи». Но в стенах кабинета что-то зажужжало, и она остановилась. Соломея могла бы поспорить, что никогда не бывала в этом кабинете. И в то же время она знала, что ее ждет, если жужжание за стеной сменит свою тональность. «Не убивайте его!» «Кого?» «Собаку!» Камилла, закончив ставить печати, закрыла папки с документами и отправила их по внутренней пневмопочте, а затем поднялась. «О, да! Она медленно встала и, легко коснувшись головы своего огромного пса, что привычно сидел по левую руку, медленно вышла в центр зала. Кошмар, вы замечали, как реальный мир похож на дешевую литературную подделку? Мощный талант. Войнич, подойдя ближе, с любопытством взглянула на гостью, а та, в свою очередь, оглядела сыщицу. Хотя нет, сильный изыматель. Полагаю, господин Зеленый? Красивая одноглазая женщина с прической в виде мозговых извилин и ледяным выражением лица производили на бывшую каторжанку двоякое впечатление. Можно пропустить сцену демонстрации собственного преимущества? Не мучайте собаку. Если вам, Камила, надо кого-то убить, убейте меня. Хотя ведь вы уже, да? Именно. Ты сбежала из семьи мецената. Стало опасно. И мне пришлось нажать на кнопку. Нет. Я не поклонница кнопок. Я только одного не понимаю. Если мы с тобой... Можно на «ты», да? А то бесит все эти ваши выканья. Нет, нельзя. Ну и ладно. Если мы с вами ни разу не виделись, как я вообще могла на вас шпионить? Ровно так же, как ты знала, каким образом сюда входить. Садись. О, сажу мне под кожу, а вот и второстепенных сюжетных поворотиков подвезли. Хорошо, что Фит сюда не добрался, а то бы вы, лежа в собственной крови, не успели произнести монолог злодея. Я не злодей, Соломея. Я лекарство. Когда мы создавали меценату детей, которых он так хотел, было просто невозможно упустить шанс сделать шпионов самыми близкими ему людьми. Ну, это понятно. Я, Петрик, Килан, Бейла, Царат сделали из нас соглядатаев. Или соглядатаев. Как правильно пишется? Мея, соберись. Твоя роль была простой, как и у братьев. Изредка сообщать о всех делах ложи и мецената. Ты сбежала? Стала ненужной? Все просто. Но убивать-то зачем? Зачем мне делать эту саркому? А зачем мне преступник вне моего контроля? Вы все больные. Мы для вас как игрушки, которые вы ломаете, когда наиграетесь, да? С писательским талантом к тебе могли бы прийти и более красочные метафоры. Но я не буду убивать тебя, если мы заключим договор. Что? В смысле не будете? Вы же уже... Болезнь искусственная. Можно анализ? Секунду. Лабораторный охранник из сопровождения Меи вновь схватил ее за плечо и резким движением вонзил небольшой шприц в руку, ай! Взяв пробу крови, а затем передал Камилле. Одну минуту. Сыщица вернулась к столу и нажатием одной из кнопок на панели под столешницей заставила появиться из незаметного углубления очень дорогой микроскоп-анализатор. Да. Странно. От нескольких недель до нескольких месяцев. Максимум год. Что-то тут не так. Камилла бегло изучила образец крови, а затем вернула его лаборанту-охраннику. Отправьте в лабораторию специалистам. Как скажете. В общем, у тебя нет времени. Но я могу как ускорить ход болезни и сжечь тебя за считанные дни, так и вовсе отключить ее. Это... А когда это мы из пошлой драмы попали в ненаучную фантастику? Как это отключить? Легко. Сказала Войнич и замолчала, положив подбородок на сложенные ладони. Повисла тишина. Тут бы для эффектности повествования какую-нибудь демонстрацию подраматичнее. Войнич продолжала молчать. Нет, не будет. Жаль. Никто ничего не говорил, и Мея топнула ногой, вставая со стула. И что нужно? Ты должна сделать одну принципиально изменяющую баланс событий вещь. Да что за фраза-то, мать вашу? Длинные, сложные фразы. Отличительная черта людей выдающегося ума, говорящая о способности к объемному мышлению. Ох, ну труха в потроха! Что от меня надо-то? Занять место своего отца. Мея удивленно подняла брови. Не-не-не-не-не-не, да вы что? Слушайте, Камила, объясните мне, почему вы все сошли с ума? Это, как говорил мой старый друг и наставник, сложный момент. Что именно тебя... Я нервная, инфантильная, безответственная, пораженная гедонизмом в самую макушку девица. Почему все подряд требуют у меня возглавить одну из самых страшных банд Первого кольца? Я вам что, Дара Вивер? Все просто. Это эффект Камила осеклась и кивнула охранникам. «Выйдите». «Слушаюсь». «Камиль, ты тоже». Немногословный телохранитель-дубликант тоже кивнул и покинул кабинет вместе с сотрудниками лаборатории. Камилла и Мия остались наедине, если не считать большую собаку, которая легла на пол в центре комнаты, поглядывая на пленницу. «Это эффект пассии». «Что?» «Развитие биохимического защитно-манипулятивного механизма. Он идеально работает у младенцев и маленьких животных. Они вызывают чувство любви и умиления, не позволяющие их убить. В результате, скажем так, одного исследования его удалось изменить и усилить. Он свойственен небольшому количеству женщин, что я именую пассиями, в том числе и тебе. Мы привнесли его искусственно, вместе с двумя коллегами». «Что? Что? И на этом эксперименты со мной не закончены? А есть просто персонажи? Ну просто! Без проклятий, невероятных сил, тайного прошлого!» «А какой в этом смысл, Соломея, если эта история вовсе не про них?» «И что он делает, этот эффект?» «Располагает. Вызывает любовь, доверие, привязанность. Особенно у тех, кто общается с тобой долго». «Что-то как-то он не на всех работает». «Пассия — это психогенетическая особенность. У тебя же ее нет от рождения. Она добавлена после. Но театральная банда любит тебя и доверяет тебе, какой бы ты ни была». «Оболванивание какое-то». «Мне нужно, чтобы ты возглавила банду». «Зачем?» «Затем, что ее надлежит уничтожить». «Давайте просто убьем мецената и дело с концом». «Нет. Смерть лидера — это разброд, разделение на мелкие банды, гнев, страх, волна преступности. Я против этого. Я виновна в появлении этой группировки. Я же и сведу ее на нет. С твоей помощью». «Вот и говорите, не я сведу, а я заставлю Соломею сделать всю работу». «Ты согласна?» «И что? И я типа правда перестану умирать? Кашлять кровью незаметно ото всех, трястись по ночам, мучиться ломотой, да?» «Обещаю». «Ха-ха, обещаю, ну точно. Пуля в лоб тоже лечит от таких симптомов». Войнич опять ничего не ответила. Ладно, неплохой сюжетный поворот. А теперь мой в рот разворот. Все это сделаю, если вы не убьете собаку». «А с чего ты вообще взяла, что я собираюсь его убивать? Впрочем, это действительно так. Пойдем». Камила поднялась, что-то нажав на панели в столе, и зашагала на выход. «Эй, я же...» «Молчи. Пойдем». Ее длинное темное платье заструилось за ней, словно тень, вцепившаяся в спину. Мия заметила, что несмотря на большое количество собак в окружении меценатши, ее одежда оставалась чистой, лишенной комков шерсти. «Остановите процесс, покиньте нас», сказала Войнич все тем же охранникам лаборатории, когда вместе с Мией спустилась на два этажа ниже, в зону особого доступа. «Да что вы выгоняете нас отовсюду, леди Камилла?» «Пока еще не отовсюду». «Понял, удалился». Охранник открыл дверь перед сыщицей, отключил аппаратную систему и вместе с другими сотрудниками вышел из лабораторного блока. «Мия». Собака, зафиксированный так, что не мог и пошевелиться, лежал на специальном экстракционном кресле, наполовину погруженном в мутную зеленоватую жидкость. В его голову через затылочную часть и слезные каналы были проведены тонкие шланги капельниц. Постепенно отключающиеся химические контроллеры позволили ему слегка прийти в себя, и он пустыми глазами взглянул на Мею. «А, нет. Опять эти галлюцинации». «Собака, фокус. Это действительно ваша подруга». «Что вы делаете с ним?» «Экстрадирую Лаэлин, чтобы начать полный синтез». «Да что еще за Лаэлин такой?» «Вы бы подружились с Арахной, как мне кажется». И Войнич, не имея желания тратить время на вопросы и умалчивания, быстро поведала Мее о том, что такое Лаэлин и зачем он может быть ей нужен. «Мама дорогая, а у каждого в столице в голове вами зашито что-то очень важное, что вы как монетки в копилку собираете». «Нет». «И что будет, когда вы его достанете?» «Я умру». Собака постепенно приходил в себя, оглядывая собеседников. «Совершенно нет. я просто добуду образец вещества. Проблема в том, что для успешного выделения необходима сильнейшая стимуляция, которая нарушит работу микроучастков мозга. Последствия? Печальные. Ваше сознание начнет пытаться восстановиться. Всем из X-13 была импринтирована жестокость в очень чудовищных условиях. Но, в отличие от остальных детей, вы, личный отряд аметисты, были безумно жестокими изначально. В смысле? Вы, собака, психически больны. Вы с детства подвергались воздействию различных препаратов, закрепляющих импринтирование. В основном КЛВ-112. Это сформировало в вас лоэлин, а заодно доброту, гуманность, тонкий ум. Лишило вас необходимости делать жестокие вещи, чтобы мыслить. И сделало вас тем, что я называю множителем. Поясните. Каждый из вас мог бы стать успешным лидером и организатором в избранной владельцем сфере. Владельцем? Вы же не думаете, собака, что были столь отдельной частью проекта просто так? Вас готовили для неких глобальных целей. Одна инъекция, и вы отличный полководец, снабженец, тренер рукопашного боя, стратег, тактик, лояльный умножитель таланта. Работа с людьми и организация. Однако без Лаэлина это будет чудовищно. Вы с вашими способностями сможете стать новым меценатом или маньяком невиданных масштабов. В лучшем случае аферистом века или наемным убийцей без жалости. Как уколом можно забрать таланты и навыки, мне еще ясно. Но мораль и совесть, этого не пойму. Если они привнесены искусственно, легко. После выделения Лаэлина вы не станете плохим человеком. Вы вернетесь к изначальному состоянию. Больной и жестокий индивид. Почему искали именно таких? Искалеченный и увечный разум проще разбирать на части и пересобирать заново. А кем? Кем я был до этого? Не знаю. Мне это совершенно не важно. Да и в целом вам. Есть способ оставить меня в живых и на свободе? К несчастью, мне некогда заниматься этими исследованиями сейчас. Но я не выпущу на улицу потенциального мегаломаньяка с вашими возможностями. У оранжевого. Собака замолчал, туго соображая. А затем его взгляд оживился. Вы знаете оранжевого? У него были исследования, мне говорил Януш. Я могу найти их в штабе изымателей. Пусть и так. Но у него нет данных психогипнотическом контексте, ключах вашего воспитания. И людей, у которых есть данные о них, больше... Камилла замерла на полуслове, а для нее это было очень нехарактерно. Вы задумались? Вы что-то поняли, да? Ну не убивайте вы его! Нет, шансов мало. Я покажу, справедливости ради, свою логику. Вот. Она поставила на столик рядом с собакой свои весы и вытащила 3 горстки разноцветных стеклянных шариков. Белые и красные – жизнь и смерть. Черные уберу, ибо вопроса о несотрудничестве не стоит. Итак, красные. Вы проект аметисты. Такие вещи, по моей практике, стоит уничтожать. Они всегда опасны и связаны с безумием. Вы – потенциально невероятно жестокий, хитрый и одержимый лидер и руководитель. Даже без инъекций каких-либо талантов. Вы – представитель X-13, что само по себе клеймо. Далее. Мия и собака, не очень понимая, что делает Камилла, завороженно глядели на то, как все ниже и ниже опускается чаша с красными шарами. А теперь белые. Мои люди сильно портили вам жизнь, и без того нелегкую. Годами. 2. Вы были травмированы сценой изъятия при рождении. 3. Кресты. Лживый, продажный и беспринципный наемник. Регулярно врал мне о средствах, тратящихся на вашу поимку, и об успешности работы. Какие жалкие у него оправдания для жизни в ваших глазах! Есть лучше? Мия встала и начала ходить по лаборатории. Она делала вид, что взволнована, но на самом деле искала что-нибудь тяжелое и острое. А заодно выискивала, не наблюдает ли кто за ними. Он хочет жить! Нет. Это закон биологии. Не является аргументом. Но он же человек! Он не виновен в том, что его таким сделали. Это не уменьшает его перспективной опасности. Я не помогу вам с меценатом, если вы его убьете. Вот это аргумент Торга. Но красного все еще больше. Камила подняла взгляд на Мею как раз в тот момент, когда та умудрилась незаметно взять в руки скальпель, лежавший в глубине шкафа с операционными инструментами. «Ну он же вот лежит!» Мея указала рукой на собаку, чтобы Войнич отвела от нее взгляд. Убивать меценатшу сейчас было бы глупо. Но вот взять ее в заложники – это, по мнению Соломеи, был неплохой выход, чтобы спасти себя и собаку. «Как не стыдно вам быть такой мразью!» «Стыд – это не то чувство, которое я способна испытать», – ответила сыщица, не сводя с Меи взгляда. «Она права». И они обе посмотрели на собаку. «Что?» «Вы должны меня убить, Камила. Я посчитал, взвесил. Если вы не ошибаетесь и не врете, а вы, кажется, не умеете делать ни того, ни другого, то да, от меня стоит избавиться. Я опасен. Всю жизнь это понимал. Возможно, даже хорошо, что я нигде не сидел подолгу». Камила поднялась. «Вот это аргумент». И высыпала на белую чашу весов все шарики. «Я окончательно уплываю с вас. Что все это значит?» «Я закончу процесс изъятия Лейлина и выясню психогипнотический контекст. Затем введу вам в организм токсин, который даст вам некоторое время для поиска исследований оранжевого. Если их результаты покажут, что и без Лейлина вы способны обуздать вашу усыпленную жестокость и маниакальные наклонности, я введу вам антидот». Войнич шагнула к Мее, оказавшись к ней почти лицом к лицу, и подняла повязку, скрывавшую ее левый глаз. «Соломея, ты дождешься окончания процедуры и пойдешь с ним». А затем она ловко и осторожно забрала скальпель, что оцепеневшая акробатка прятала за спиной, и вышла из лаборатории. «Все-таки она наденет на меня поводок. Так или иначе». «Эй, псина, ну ты как?» Спросила Мея, подсев к собаке, и будто бы забыв о том, что произошло в последние секунды. «Собакой быть было легче, чем человеком». «А ловко ты ее! Хитро вывернулся». «Я был абсолютно серьезен».